Но я не могла допустить, чтобы Кори отказалась от ребенка. Я ее хорошо знаю. Она будет страдать, если отдаст его в чужие руки. Я с вами вполне согласен, мисс Флоренс. Иначе никогда бы не согласился на этот фарс. Вы ведь знаете, никаких доводов она не слушает. А если побудет наедине с малышом, может, все и образуется. Да, самое лучшее — оставить их вдвоем и подождать, — согласился доктор. А где же счастливый отец семейства? Он отправился на радостях куда-то выпить, — ответила Флоренс, поднимая свой стакан. И, по-моему, это была неплохая идея. Рассказав о нежелании хозяйки иметь ребенка, Флоренс все-таки скрыла, в каких отношениях находились Коринна и Дрейтон, опасаясь, что доктор перестанет относиться с должным уважением к женщине, делящей кров с чужим мужчиной. Рассел ушел выпивать среди ночи вовсе не потому, что безмерно волновался за Корину и ее ребенка. Он отправился праздновать окончание длительного ожидания, надеясь, что теперь развод не за горами. Флоренс уверила его, что роды преждевременные, и он вряд ли огорчился бы, узнав, что ребенок родился мертвым. Флоренс не жаловала Рассела Дрейтона и раньше, а последнее время не выносила его. Она заметила, что когда Карины не было рядом, этот молодой повеса вел себя совершенно по-другому, словно существуют два разных Дрейтона. Флоренс инстинктивно чувствовала исходящую от него опасность, но никак не могла понять, в чем она заключается. «Пожалуй, нам пора к роженице», — прервал размышления служанки доктор. «Думаете, уже можно?» — с беспокойством спросила Флоренс. Кто знает, может, Кори недостаточно посмотреть на ребенка и подержать его в руках. Вы ведь знаете, как она упряма. Упряма не то слово, мисс Флоренс. Она не упряма, она своенравна, резка и неуправляема. А главное, сама не знает, чего хочет. Первый раз встречаю подобную женщину и, надеюсь, в последний. Да, терпение ей Господь не дал, согласилась Флоренс. «Мне с ней приходится, ох, как нелегко!» «Охотно вам верю», — согласился доктор, отворяя дверь в спальню и пропуская Флоренс, несущую теплую воду. Карина сидела на кровати, опершись спиной на подушке, и держала младенца на руках. В глазах молодой матери больше не было ни ненависти, ни злобы. «Не волнуйтесь», — прошептала Карина. «Он спит». Флоренс поставила таз на стол и склонилась над ребенком. «Придется нам разбудить вашего мальчика. Иди сюда, мой маленький, сейчас я тебя искупаю». «Почему вы так долго не приходили?» — спросила Карина. Голос ее звучал ровно и спокойно. Нервозность бесследно пропала. «Я пролила воду», — солгала Флоренс. «Пришлось заново греть. Да и неудивительно. Вы 18 часов рожали, и я не отходила от вас ни на шаг. По правде говоря, я едва на ногах держусь. Слава Богу, хоть не обварилась. Почему же Рассел тебе не помог?» «Ну, вы и скажете, мисс Карина. Да его с вечера след простыл». «Мне очень жаль, Флоренс. Я никак не ожидала, что он бросит нас в такую минуту». «Не стоит огорчаться по этому поводу, мисс Дрейтон. Ваш супруг ведет себя точно так же, как и большинство молодых папаш. Они так волнуются и боятся, что сбегают из дома, куда глаза глядят, пока все благополучно не завершится». Слова доктора заставили Карину вспомнить о Джейрде. «Интересно, как бы себя повел он?» «Нет, об этом даже думать нельзя. Он никогда не узнает о сыне. Никогда!» Карина, не отрываясь, следила за доктором, который принялся осторожно обмывать младенца водой. Малыш снова заплакал, но доктор действовал быстро и умело, и через несколько минут чистенький младенец был плотно запеленат и завернут в одеяльце.